Глава третья. Лия. Его цинизм меня поражает. Я не узнаю мужчину, с которым прожила 3 года. Ведь это он делал мне предложение в самом романтичном месте. За городом, наедине, на поляне, украшенной только для нас двоих. Это он был нежным и трепетным любовником в нашу первую ночь. Это он научил меня всему в постели. Это он радовался вместе со мной, когда тест показал 2 полоски. И он же утешал, когда случился первый выкидыш. Это он помогал мне пережить следующие 4. Он поддерживал мое стремление все-таки родить самой. Ходил по врачам, когда это требовалось. Это был все он, мой муж. И этот же человек сейчас смотрит на меня совершенно иначе. Так, будто мы чужие, и между нами просто контракт. Договор, который зачем-то ему нужен. «Не думай об этом», — заявляет Андрей. Наклоняется ниже, а меня начинает мутить. «Еще немного и...» «Отпусти!» — кричу. «Не трогай!» Сейчас у мужа такой взгляд, что мне кажется, он будто слетает с катушек. Просто в одно мгновение глаза темнеют, и вот-вот произойдет взрыв. «Ты моя жена, забыла!» «А ты? Ты забыл это, когда трахал свою Стеллу!» Слезы уже не выходят сдержать. И вместо того, чтобы отпустить, Андрей зачем-то перехватывает меня крепче. Прижимает к себе, пока я бьюсь в бесполезных попытках освободиться, захлебываясь рыданиями. Боль, которая только дала о себе знать в кафе, сейчас разрастается во мне с каждым мгновением. Поглощает меня, словно раковая опухоль. Мне так больно, так плохо. «Отпусти! Ненавижу!» Когда муж пытается меня поцеловать, я кусаю его в ответ до крови. Он, чертыхнувшись, все же отпускает меня. «Я хочу развод и не стану с тобой жить!» Садыков шумно выдыхает. «Тогда ты не оставляешь мне выхода, Лия». Что именно происходит, я понимаю слишком поздно, когда ключи от машины, квартиры и мой паспорт уже оказываются в руках у мужа. «Посиди и подумай хорошо». «Что? Ты не можешь меня запереть здесь?» Испуганно говорю, пытаясь отобрать у него хотя бы ключи от квартиры. Но, конечно же, безрезультатно. «Могу и сделаю. А ты хорошо подумай. Вечером поговорим». Бросает Андрей и уходит, оставляя меня без возможности выбраться из квартиры. В первые несколько минут я настолько ошарашена, что просто стою и растерянно смотрю по сторонам. Даже дверь дергаю, чтобы убедиться. Мне не показалось. Муж серьезно решил запереть меня здесь и лишить возможности самой распоряжаться своей жизнью. И если сначала я не верю в это... то дальше мне становится страшно. Оказывается, я совершенно не знаю мужчину, за которого вышла замуж. Первая здравая мысль — найти запасные ключи. Вот только меня ждет неприятный сюрприз. Их нет на месте. Коробка, где раньше они лежали, пуста. В груди холодеет, и я уже начинаю по-настоящему паниковать. Откуда он знал? Подготовился или... Господи, может, он отдал эти ключи Стелле? Ведь я на несколько дней ложилась в клинику для полного обследования, и, возможно, он здесь. Меня начинает мутить еще сильнее. Как же так вышло-то? Всхлипываю, размазывая слезы по щекам. Я так была одержима идеей идеальной семьи. Папа растил меня один. Мама умерла, когда мне было 10, и между нами с отцом не было особо теплых отношений. Он человек довольно жестокий и в чем-то циничный. Конечно, он не относился ко мне плохо, вырастил, помог выучиться. Но я часто видела, как бывает в семьях у других, и каждый раз мечтала о том, как будет у меня. Вот только все мои фантазии оказались просто воздушными замками, которые никому, кроме меня, не нужны. Что делать? Позвонить? Но куда? В службу спасения? Но как? В квартире у нас нет стационарного телефона. А мой мобильный забрал Андрей. Тогда как быть-то? Только спустя почти полчаса мне приходит в голову безумная идея. Можно же воспользоваться интернетом. В конце концов, есть приложение, чтобы звонить через сеть. Однако, когда я загружаю свой ноутбук, меня ждет еще один облом. Сеть неактивна. Видимо, муж предусмотрел и это. И такая безнадежность накатывает на меня. Стоит только представить, что вечером вернется муж, и мы снова будем обсуждать все это. Глухие рыдания душат меня, мешая дышать. Перед глазами те самые фото, которые я бы и рада забыть. Но ведь они отпечатались в памяти навсегда. Мой муж в объятиях другой женщины, раздетый, возбужденный. Я будто попала в параллельный мир и не знаю, как вернуться домой. Я не просто в растерянности, я в отчаянии. И как выбраться из этой ловушки, не представляю. Но что я знаю точно, прощать измену не собираюсь. Ни за что. На смену отчаянию резко приходит злость. Даже ярость. Поднимаюсь на ноги и иду на второй этаж нашей двухуровневой квартиры. Захожу в гардеробную и скидываю вещи мужа на пол, собираясь выместить на них все, что во мне горит в этот момент. Захотел меня запереть? Пусть потом не жалуются. Я едва успеваю разделаться с рубашками и перейти к галстукам, как торможу на одном из них. Темно-синий. Унисекс. Их было два у Андрея. Но сегодня на тех самых фото Стелла была в таком же галстуке. Перерываю все вещи, чтобы убедиться. Один из них так и не нашелся после того, как пропал. И снова глухая пульсирующая боль разливается в груди. «Предатель! Ненавижу! Изменник!» Я кромсаю без разбора все вещи подряд. И галстуки, и трусы, и даже носкам достается. Дальше по плану любимая подушка мужа. Помню, я долго выбирала ее, чтобы подходила ему идеально, и чтобы шея у него не болела. К черту подлеца! Пусть Стелла ему подушки покупает. Я успеваю ее как следует распотрошить, когда внизу хлопает дверь. Замираю на несколько мгновений. Прислушиваюсь и понимаю, что не показалось. В квартире кто-то есть.